поражающе старые, преимущественно живые стволы березы, реже ольхи и рябины. Для лечебных целей собирают наросты только со стволов березы. Чаще всего чага встречается в северно-березовых лесах. Эти грибные черные трещиноватые наросты через 10-15 лет своего паразитирования достигают больших размеров – до 3-5 кг и больше. Чагу надо отличать от другого вида гриба, растущего на березе – ложного туртовника, имеющего не округлую, как у чаги, а копытообразную форму, плоскостью вниз, с бархатистой поверхностью. Крошащаяся и легко разрушающаяся чага непригодна для лечения. При сборе, собирая с осени до весны, наросты обрубают топором вдоль ствола, причем внутреннюю, рыхлую часть грибов и куски захваченной древесины отбрасывают как негодные. Сушат разрубленные грибы при температуре не выше 50 градусов. Чагу надо хранить в сухом месте, так как высушенный гриб легко отсыревает и плесневеет. Сохраняется этот гриб не больше 3-4 месяцев. В аптеках бывает готовый густой экстракт чаги. Если же готового экстракта нет, то приготовляют его домашним способом. Высушенный гриб для размягчения заливает холодной кипяченой водой на 4 часа. Растирают на терке или пропускают через мясорубку. На одну часть измельченного таким образом гриба берут 5 частей кипяченой воды не выше 50 градусов и настаивают 48 часов. После этого жидкость сливают, остаток отжимают. В отжатую жидкость добавляют воду, в которой раньше намачивался гриб. Этот настой сохраняется не больше 4 дней. Пьют его по одному стакану 3 раза в день за полчаса до еды или по полстакана 6 раз в день. Применяют такой настой или готовый аптечный экстракт при желудочно-кишечных заболеваниях, гастрите, язве желудка и раке. Излечить рак он не может, но уменьшает боль, улучшает самочувствие больного. Номер 206. Чимерица белая. Чимерица лобеля. Кукольник. Это семейство лилейных. С лечебной целью используют ее корень. Растет как сорняк на влажных лугах, болотах, у берегов рек. Это многолетнее травянистое растение. Корневище у нее толстое, мясистое. Стебель прямо стоячий, довольно толстый, цилиндрический, высотой до метра и выше, с продолговато-яйцевидными заостренными листьями, охватывающий стебель, несколько похожими на листья ландыша, но только снизу. Покрытая коротким пушком. Цветы зеленовато-белые, на коротких опушных цветоножках, собраны в крупные верхушечные метелки. Плод – многосемянная бурая коробочка, трескающаяся тремя створками. Семена крылатые. Есть и другие виды чимерицы. Например, чимерица черная, похожая на чимерицу белую, и отличающиеся от нее только черно-красными цветками. В народе чимерицу черную применяют с той же лечебной целью, что и чимерицу белую. В народной медицине чимерицу применяют в виде отваров, настоек и мазей, как болеутоляющие средства при ревматизме и невралгии. Препараты из корня чимерицы используют как радикальное антипаразитарное средство. Порошок чимерицы входит в состав специальной мази от чесотки. Чимерица – очень ядовитое растение. Порошок из ее корня вызывает резкое раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и глаз. Домашняя настойка.